Заключение. Алина. «Я до последнего не верила, что выйду за тебя замуж», — искренне сообщаю Марку, крутясь перед зеркалом. Животик еще не виден, хотя подозреваю, еще чуть-чуть, и платье на меня бы уже не налезло. Марк стоит рядом, глядя на меня, как кот на сметану. Однако, услышав, что я сомневалась в нашем будущем браке, с негодованием восклицает. «Как тебе такое могло прийти в голову? Что значит «до последнего не верила»?» «Не обращай внимания на мои тараканы. Я просто пессимистка». В ответ Марк тут же успокаивается, обнимает меня сзади и нежно целует в шею. Он такой ласковый. Марк заставил меня пересмотреть отношение к мужчинам в принципе. Я ведь им совершенно не доверяла. Мало ли что. Не зря же я столько времени была девственницей. Слава богу, эту страницу мы все-таки перелистнули. Так что рожать я буду уже женщиной. «Ты необыкновенно красивая». Марк поправляет мои волосы, раскиданные по плечам. Мне не стали делать сверхсложную прическу. Крупные локоны собрали серебряной заколкой. Но в целом свадьба будет на широкую ногу. Кстати, Катя еще месяц не могла отпустить ситуацию. Постоянно звонила Марку. Даже как-то появилась на пороге его квартиры. Пробралась, несмотря на консьержа. К тому моменту я к Марку уже переехала. Мы жили вместе 2 недели. Звонок в 6 утра разбудил нас обоих. Это в субботу-то. Сонный Марк пошел открывать. А я, накинув халатик, выглядывала из комнаты, гадая, кого принесло в такую рань. Ну не почтальона же. И когда на пороге появилась Катя, на высоких каблуках, в короткой юбке, со смазанным макияжем, стало ясно, что к Марку она направилась прямиком из бара, когда ее столик перестали обслуживать. Держась за стены, покачиваясь, она начала рассказывать Марку, что до сих пор его любит, и что она не переживет того, что он женится на какой-то другой девушке. Мне даже стало ее жалко. А с другой стороны, это же надо было так сильно раствориться в мужчине. А может, и не в мужчине, а на самом деле в бокале. Марк пытался ее по-быстрому выгнать, видимо, опасаясь, что если я увижу еще раз Катю, то снова уеду в свою деревню. Но у меня уже не было такого намерения. Я вышла из комнаты, представ перед Катей. И, как ни странно, этого хватило. Громко всхлипывая, она выскочила из квартиры, громко хлопнув дверью, перед этим заявив, что Марк еще пожалеет обо всем. И бумеранг никто не отменял. Эти воспоминания проносятся перед моими глазами. В любом случае, это выбор Кати — страдать, злоупотреблять вредными веществами и требовать небесного правосудия неизвестно за что. Все же взрослые люди. К черту все. Меня ждет самый счастливый день в жизни. И не только для меня. Сегодня Марк узнает потрясающую новость. УЗИ показала, что рыбка — мальчик. И я это объявлю в момент торжества. «Папу врачи все-таки отпустили погулять на свадьбе», — сообщает мне Марк. «Благодаря тебе. Он не только умирать передумал. Он идет на поправку. Мы посадим его и твоих родителей за один стол. Уверен, они найдут общий язык». Даже не сомневаюсь в этом. Я поворачиваюсь к Марку и, забыв про макияж, целую его в губы. Конец книги. Текст читала Анастасия Беляева.